Глава 35. Лорд Иннос просит дать пройти хотя бы 7 воинам. Им требуется помощь, они истекают кровью. Зло процедил сквозь зубы Грахам, минуту назад отдав приказ опустить мост, и только дежурившие у ворот люди Лерса остановили своих же соратников. Это выглядело очень страшно. Люди, живущие в одном доме, были готовы тотчас с яростью наброситься друг на друга. Вытащив из ножен мечи, они, оскалившись, взирали друг на друга с такой неистовой ненавистью, что я бессознательно отпрянула, внезапно почувствовав вину за происходящее. Поддавшись интуиции, возможно, перепутав ее с неприязнью к семье Догерти, я могла ошибаться в своем решении. А сейчас воины, оставшиеся в замке, разделились на 2 лагеря. На тех, кто поддерживал Лерса, и тех, кто был за Грахама. И чем закончится это противостояние, я не знала. «Прикажите опустить мост», — прервал мои гнетущие мысли требовательный голос капитана, своим непререкаемым тоном неосознанно вернув мне самообладание и убежденность, что я поступаю правильно. «Вы спустили им корзину, что собрала для них Эдна?» «Да, но...» «На поле боя воины не бегут в замок залечивать свои раны. Они сражаются до последнего вздоха. У лорда Иннеса есть все, чтобы помочь своим людям. Пока милорд не вернется, мост не будет опущен», — проговорила, окинув пристальным взором застывших и взирающих на меня с ненавистью воинов. Я, больше ни слова не сказав, направилась на свой пост, мысленно простонав и с ужасом представив, каким же долгим и опасным будет мое ожидание мужа. И едва нам стоило отойти на безопасное расстояние, я чуть слышно спросила. «Лерс, сколько потребуется воинам дойти до места, где видели Конвилий?» «Несколько часов, леди Талия, если идти ходом и не останавливаться». «Так близко?» — удивленно уточнила, озадаченно взглянув на стража. «По эту сторону земли графства Гейр не слишком обширны. День до границ графа Догерти и полдня до границ Конвилий. Недели пути до земель Девон, а на юг до самого берега там больше месяца пути». «Ясно», — кивнула, невольно подумав, что такое близкое соседство с единомышленниками куда опаснее, чем с явным врагом. «Госпожа, вы бы шли в замок, мои люди не допустят поднятия решетки», — промолвил Лерс, приставив к моей персоне еще 4 воинов для охраны. «Нет, Лерс, я не могу допустить кровопролития в замке. Грахам больно настойчив в своем желании открыть ворота лорду Иннесу, и пока только мои приказы не дают ему выполнить задуманное», — произнесла, устало опускаясь на лавку, подумав, что капитана замковой стражи уже не останавливают мои распоряжения. Его больше всего беспокоят воины, вставшие на сторону Лерса, и наверняка одолевают сомнения в исходе этого дела. В том, что он заодно с лордом Иннесом, я уже не сомневалась, вот только причин такого неотступного желания попасть за стены замка пока не понимала. «Грахам был наставником лорда Иннеса», — вернул меня на землю тихий голос Лерса. И, бросив украдкий взгляд на капитана, что-то громко выговаривающего воину, мой страж и охранник продолжил. Он научил его всему, что знал. Когда на земли Догерти напали церковники и лантры, Грахам тайными ходами вывел лорда Иннеса и леди Сесили из замка и привез их сюда. «Тогда что Грахам делает в замке лорда Алана? Разве ему не место рядом с тем, кого он так заботливо оберегает?» «Говорят, год назад что-то между ними не заладилось», — не сразу ответил Лерс, возвышаясь надо мной, словно огромная гора. «Я не ведаю подробностей, но было время, лорд Иннес даже не смотрел в сторону Грахама». «И тебе не кажется это странным?» — произнесла, бросив задумчивый взгляд на погруженного в себя мужчину. «С тех пор, как я очнулась в этом мире, мне все вокруг казалось подозрительным, а к семье Догерти у меня вообще была особая любовь. Возможно, я ошибаюсь и из-за страха вижу все в черном цвете, но рисковать мне не хотелось». «Не знаю, госпожа», — честно ответил мужчина и, выдержав небольшую паузу, добавил. «Зачем лорду Иннесу этот замок?» «Действительно, зачем? Но я уверена, происходит что-то нехорошее», — проговорила и некоторое время безмолвствовала, отрешенно наблюдая за воинами Алана, но все же решилась спросить. «Лерс, почему ты встал на мою сторону?» «Милорд приказал выполнять все ваши распоряжения и защищать вас любой ценой», — незамедлительно ответил страж, тут же добавив. «Вы вылечили нас от отравы. 5 воинов, отбывших сразу после обеда из замка, умерли». «Мне жаль», — пробормотала я и зябко укуталась в куртку Алана. К вечеру на улице похолодало, и даже за высокими каменными стенами не было возможности спрятаться от пронизывающего насквозь ветра. А свинцовые тучи, жутким пологом нависшие над замком Гейр, грозились низвергнуть на нас потоки ледяной воды. Не знаю, сколько минут или часов я провела, следя за воротами. Время, казалось, остановилось. Во дворе замка звенело от зависшего в воздухе напряжения. Даже ветер на время утих, замерев в нетерпеливом ожидании. Последние лучи заходящего солнца окрасили стены донжона в кровавый цвет, будто предрекая неизбежное. «Они ушли! Лорд Иннес и его люди ушли!» — раздался недалеко от нас незнакомый с едва заметной хрипотцой голос, наконец разрушив эту гнетущую тишину. И невольно своими словами заставив всех нас встрепенуться и сбросить с себя тяжесть ожидания. «Когда?» — потребовал Лерс, вглядываясь куда-то вдаль, будто мог видеть сквозь каменные стены. «Только что! Что-то прокричали и ушли! Скажи всем, чтобы не покида...» «Милорд, граф Алан!» — не дали договорить Лерсу радостные крики, разнесшиеся эхом по двору замка. Они, отрикошетив от стен, пролетели над головами воинов, с легкостью скидывая с их могучих плеч покрывало, сплетенное из настороженности и тревоги. «Вернулся!» — с облегчением выдохнула я, рывком поднимаясь с лавки и сняла с себя тяжелую куртку мужа. Мысленно обращаясь к местным богам, чтобы с Аланом было все в порядке, а люди лорда Иннеса не подстроили возвращающимся воинам смертельную ловушку, я поспешила к стене. Было сложно разглядеть в мрачных сумерках людей, приближающихся к воротам замка. Они казались мне одной сплошной стеной, которая быстро надвигалась на замок. Но Лерс, замерший за моей спиной, заверил, что это люди Алана, а сам граф идет в первых рядах, и причин не верить ему у меня не было. «Среди воинов есть раненые?» — обеспокоенно спросила, безрезультатно силясь рассмотреть хоть что-то в этих мрачных сумерках. «Не вижу, госпожа. Хм, рядом с ним лорд Иннес». «Значит, он выехал к нему навстречу», — произнесла, одновременно почувствовав облегчение, что лорд Иннес все же не устроил Алану ловушку, и волнуясь, не зная, как отнесется к моему приказу муж, из-за которого, возможно, умерли люди. «Ворота, госпожа». «Что ворота?» с недоумением переспросил, не отводя взгляда от приближающегося войска. «Без вашего приказа не откроют», — с улыбкой произнес страж, напомнив мне, что его люди все еще удерживают ворота. «Да, ты прав, идем». Рассеянно кивнув, я начала спуск по неудобной и крутой лестнице. Первого всадника, влетевшего во двор замка на полном скаку, я узнала сразу, однако не сдвинулась с места. Стиснув кулак подол своего платья и закусив изнутри губу, я не отводила взгляда от спешившегося мужа. Краем глаза я видела, как следом за ним во двор въехал лорд Иннес, как Грахам торопливо шел к своему милорду. Но Алан будто не замечал их. Он, вперившись в меня пронзительным взглядом, бросив повод одному из воинов, размашистым шагом направился в мою сторону. «Милорд, рада вашему возвращению». Первой заговорила, стоило мужу остановиться всего в полуметре от меня. «Надеюсь, ваш выезд прошел удачно и без потерь». «Конвили, увидев нас, разбежались, как крысы», — с кривой ухмылкой ответил Алан, тут же добавив, «мы задержались, проверяя границу». «Я был уверен, что стоит им увидеть тебя, они уйдут», — равнодушно бросил подошедший лорд Иннес и тут же насмешливо проговорил. «Алан, с каких пор для меня и моих людей въезд в твой замок запрещен? На нас напали разбойники недалеко от твоего замка. Я хотел оставить здесь раненых и почистить твои земли от сброда, но твоя жена запретила опускать мост». «Леди Талия выполняла мой приказ», — чеканя каждое слово проговорил Алан, своим ответом ошеломив не только меня, но и лорда Иннеса.